«Да», — думал капитан Ермолаев, возвращаясь к себе по длинному безлюдному коридору мимо высоких темных дверей с латунными цифрами номеров. «Задача у нас другая — обеспечивать безопасность государства, а значит, и каждого его гражданина. Это в особых разъяснениях не нуждается. Вопрос лишь, как лучше это делать. Тут, наверное, возможны варианты. К сожалению, мы начинаем действовать, когда что-то уже произошло, и тогда приходится лечить болезнь, а не предупреждать ее. А ведь можно, наверное, и предупредить, если перефокусировать внимание с факта на обусловившие его обстоятельства, со следствия на причину. Иными словами, борьбу с явлением начинать раньше, чем оно состоялось. С самых корней начинать, вот тогда безопасность действительно будет обеспечена полностью и надежно».